которое Павел сказал, описано в этом отрывке, направлено к пресвитерам Ефеса. Применимо ли это к нам? Вполне применимо, потому что пресвитер, епископ, это пресвитер или епископ, по-другому это пастырь или надзиратель, если точнее надзиратель. Но надзиратель не в смысле, как мы вот по школьным урокам понимаем, что надзиратель это тот, кто бьет. Так мы обычно понимаем. Надзиратель тот, кто бьет. У него обязательно кнут, вот он имеет строгий вид и прочее. Ну, надзиратели мы понимали в тюрьмах, на хлопковых плантациях и так дальше. Но вообще, братья, слово «надзиратель» – хорошее слово. Это значит «надзирать» или «присматривать». Или «присматривать». И поэтому нас истинное пастырство, истинным пастырем быть – это быть надзирателем. Это пасти, надзирать, заботиться. И вот как Вениамин Александрович отметил в своей беседе, что, в общем-то, руководитель молодежи или руководитель подростков – это тоже пастырь. Я понимаю, братья, вернее, должен быть пастырем. Не пастором, пастор – это церковная должность. И не всегда пастор пасет, а пастырь. Пастырь – это слово хорошее, хотя оно старое слово. Современное слово в русском языке – это пастух. Это пастух. Вот. И я вообще, братья, понимаю так, что руководитель молодежи, руководитель детской группы, регент, пресвитер – это все пастырское служение. И поэтому мы должны понимать ту ответственность, которая в связи с этим ложится на нас. Потому что у пастыря есть определенные обязанности, которые часто церковные руководители не выполняют. Я, братья, вот какую мысль хочу сказать, 28 стих прочитаю. Это пока еще не принцип попечительства. А здесь написано: «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей». То есть, братья, наша ответственность перед кем она? Вот вы же все согласны, что за нашу работу будем давать отчет. Кому? Перед кем мы несем ответственность? Братья, во-первых, перед теми людьми, кого должны пасти. Так же, да? Ну вот, например, сломалась человеческая судьба. В этом иногда бывают виновны люди. Неправильный дали совет или не обратили внимания, когда он терпел кризис, хотя был рядом. Вообще в русском уголовном кодексе есть статья, которая ставит человека под ответственность, что он видел человека в смертельной опасности и не помог. 128-я, 2 года, да? Ну, к примеру, лежал человек, истекал кровью, и я не помог. Или кого-то убивали, я не заступился. Или еще, ну, скажем. И вот здесь мы должны понимать, что наша ответственность прежде всего за людей, о ком я должен заботиться. Второе, наша ответственность – это перед родителями этих людей, молодых людей. Третье, наша ответственность перед церковью, которая нас поставляла. Четвертое, наша ответственность перед Богом. Ну, можно было бы поменять, во-первых, перед Богом и, в последнюю очередь, перед этими людьми. Но я сейчас в данном случае, чтобы мы понимали ответственность нашу. И почему мы отвечаем перед Богом? Потому что написано: «Дух Святой поставил нас». Например, если меня не поручили охранять склад, а я по доброму расположению охранял, и из склада похитили что-нибудь, то я ответственность за это не несу. Так же, да? Вот мне решилось охранять склад, а мне никто не поручал, а из склада что-то украли. В общем-то, с меня спрашивать никто не будет. Да? А если мне поручили, и я из склада украли, значит, я буду отвечать за эту кражу. И вот здесь написано: Дух Святой поставил нас, значит, мы несем ответственность перед тем, кто нас поставил. И мы несем ответственность и перед церковью, через которую нас Дух Святой поставил. Значит, да, в общем-то, братья, вы знаете, есть... Ну вот я перед нашим общением говорил об инициативе, да? Об инициативе. Инициатива, она обязательно имеет принцип добровольности. Только там, где поручили, там инициатива заканчивается. Инициатива – это моя личная добровольная работа, которую я сам на себя положил или я сам себя обязал. сам себя обязал. Ну, например, сестра перестала ходить в церковь. Молодая сестра, да? И юноша или девица такого со средними способностями, который в рядах обычно сидит спокойно и на кого никто не обращает внимания, он идет к этой сестре, беседует, уговаривает, назначает пост. Он не руководитель молодежи, не помощник даже. Вот и эту сестру привлекает к служению. Вернее, возвращает в церковь. Вот это то, что мы говорим о добровольности. Братья, иногда чувство ответственности человек в сердце имеет, хотя ему не поручено. С него никто не спросит, да, за отлученного члена церкви, с него никто не спросит. Спросят с меня, спросят с него, с теми, кто рядом, вот, члены совета, которые должны были, с руководителя молодежи спросят. А с того, кто там сидел, с него никто не спросит. И он поэтому спокойно сидит, а может, он неспокойно сидит. У него чувство ответственности внутри есть за каждого, кто здесь в церкви. И он по мере своих стараний работает. Поэтому и руководитель молодежи здесь не всегда может просматриваться принцип добровольности. Хотя я, например, братья, я вам скажу такую вещь. Вот когда мы рукополагаем служителя, я, как правило, всегда спрашиваю, ты хочешь быть служителем или нет? Да, я согласен. Или жена говорит, да, я согласен. Да, то, что ты согласна, все мы согласны. Хочешь ли ты, чтобы твой муж был служителем? Сказать хочешь, хочу считать для себя унизительным. Что скажу, ну как это? Вроде она, мы привыкли понимать, что скромнее, если не хочу, но согласился. Это скромнее. Вот. Братья, у меня почему-то в сердце всегда так. Я понимаю, что ту работу, которую мы делаем, мы должны делать с желанием, и тогда здесь будет и плюс добровольность к церковному поручению, оно переплетается с моей добровольностью, или с доброохотностью, или с добровольностью. Вот. Посмотрите, апостол Павел о себе, вот тот текст, который ты говоришь, говорит, это необходимая обязанность моя, но если я это делаю добровольно, да, это моя обязанность, он говорит. Но если я эту обязанность добровольно делаю, значит, обязанность может переплетаться с добровольностью. А если не добровольно, но поскольку это обязанность, я все равно делаю, значит, награды иметь не буду. Значит, братья, Дух Святой поставил нас. И поэтому мы должны понимать, что нас на труд поставило, ну, высшая, вот, высшее руководство, не средняя какая-то ступень, а высшее руководство. И поэтому перед этим высшим руководством мы будем давать отчет. Ну, а уже через какие ступени нас ставили, и там везде мы тоже будем давать отчет. И, кстати, братья, я здесь попутно мысль, которой больше я не вернусь, очень серьезно то, что мы должны понимать, что мы несем ответственность и перед родителями. Потому что моего ребенка воспитывает кто-то. Для меня, как правило, не безразлично, кто воспитывает. И тот, кто воспитывает, он ответственен и передо мной за воспитание моего ребенка тоже. Вот таким образом. Хотя эта позиция, она не должна уменьшать долю моего воспитания в моих детях. Но тем не менее, понимаю, что руководитель молодежи или детской, или подростковой группы, он ответственен и перед родителями тоже, пожалуйста. Братья, церковь, вообще, если бы нам фундаментально пройти неделю курсов с руководителями молодежи, мы бы поговорили о том, какой порядок поставления руководителя молодежи. Но я здесь, знаете, что отмечу? Иногда руководители молодежи ставят, исходя из церковной ситуации. Ну, как мы вчера с Вениамином Александровичем рассуждали, говорю, Вениамин Александрович, а все-таки принцип на безрыбье и рак рыба у нас работает тоже достаточно хорошо. В смысле, достаточно часто. И поэтому я встречал руководителей молодежи, знаете каких? 65-летняя сестра руководитель молодежи. Хотя и довольно большую группу. Я удивился. Я говорю, как, слушай, дорогой, как ты поставил? Он говорит, ну, она же учительница, имеет опыт, почти по географии. Вот уверовала, мы ее и поставили, что она воспитывать будет хорошо. То есть неудачных вариантов сколько хочешь. Вот. И сестер встречали руководителей, молодых и старых, и братьев 70-летних. Хотя иногда, знаете, смотришь, что есть люди, но руководят как будто не те. Ну, как разобраться, братья? Я понимаю, что вообще-то это задача, во-первых, пресвитеров церкви, видеть человека, который должен работать, молиться. И здесь духовное водительство тоже имеет значение. Но знаете, больше это может видеть и сам руководитель. И я вам поясню. Вот я несу несколько видов служения. Одно, другое, третье и так дальше, и так дальше. Но среди всех этих поручений я вижу то, в котором я уверен, что это мне поручил Бог. Как я уверен? Во-первых, я в этой работе испытываю больше удовлетворения. Мне эта работа нравится. Мне к этой работе влечет. И я в этой работе могу копаться сутками, а иногда месяцами. Это пресвитер церкви. Вот среди всего я понимаю, что я пресвитер церкви. Это то, что мне поручил Бог. С людьми, в семьях. Бывает с вечера до утра и что угодно. И вот это я понимаю, что это мое. Ну, думаю, что есть и не мое, хотя стараюсь делать. Ну, например, преподаватель библейских курсов я, кроме всего прочего. Вот. Или там еще что-то. Вот. Я думаю, что есть и не мое. Хотя я не уверен сказать, что это не Бог. Не Бог. Но в каких-то областях я вижу себя, ну, как бы сказать, нашел, что ли. Или вижу, что это Бог поручал. Бог поручал. И потом, знаете, я скажу, что вообще я пресвитером стал, конечно, рано. Очень рано. И даже в ранние годы мне, когда мне было 24-25 лет, я видел благословение. Я видел Божью руку. То, что я не мог сделать умом, вообще кажется, это вообще невероятно. Я видел, что Бог мне помогал очень сильно. И даже чудеса проявлял. И поэтому я утверждался, что да, это Бог. А бывали и такие работы, когда мне надо было много думать, готовиться, читать, листать, ночами не спать. То есть я брал на интеллект, на способность. И такое бывало. Вот таким образом. Но я убежден, что руководитель молодежи, он должен знать, что это мое. И теперь, братья, о принципах. Схема рассуждения простая. То есть я читаю принцип успешного служения или душепопечительства, место Писания, какой стих, и немножко объясняю. Ну, я, конечно, по принципу важности тоже отмечал здесь, или иногда по схеме расположения стихов. Но я читаю стих, а потом этот принцип озвучу. Апостол Павел пресвитерам Ефеса говорит так. Вы знаете, стих 18, вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами. Все время был с вами. То есть иметь регулярное общение с группой. И я сейчас поясню. Иметь регулярное общение с группой. Конечно, братья, посмотрите, апостол Павел вот пришел в Ефес, и с утра до вечера он занимался заботой о людях. Все время был с вами. Но вместе с тем, один из принципов будет – это физический труд. Тем не менее, апостол Павел во многих случаях он содержал себя. То есть он работал. Вот я, например, не работаю. Хотя иногда работаю, когда кризис какой-то бывает материальный, иногда работаю. Но это часто не бывает. Поэтому здесь эта сторона у Павла была сильнее. Он во многих, иногда его содержали. И хорошо, нормально содержали. То есть он отмечает такое слово в изобилии. Было и изобилие. Но, тем не менее, апостол Павел во многих случаях он содержал себя. В Ефесе он содержал себя. И все время был с вами. Кто-то скажет, для Америки этот принцип не подходит, потому что мы должны работать и прочее, и прочее. Братья, и все-таки максимальное время мы должны находить в своем распорядке, чтобы быть с молодежью. Максимальное время. Ну вот я понимаю, что это как вторая семья. Вот нам же всегда хочется домой. Нам хочется быть в кругу семьи и так дальше. И группа, молодежная или подростковая группа, это как вторая семья. Я не представляю, братья, молодежь поехали на посещение в штат Массачусетс или, скажем, в Денвер или куда-нибудь еще, и руководитель молодежи с ними не поехал. Я этого не представляю. Этот принцип работы я не воспринимаю. Когда молодежь поехали, а руководитель не поехал. Все время был с вами, это значит, братья, день рождения. Это посещение соседней церкви. Это служение благовестия или что-либо еще, я все время был с вами. И я скажу, друзья, что там, где руководитель молодежи, настоящий руководитель, без него молодежь будет чувствовать себя сиротливо. То есть вот нет руководителя, они все будут ощущать, что что-то не то, это не так, это неправильно, все как будто из рук валится. Нет руководителя, нет руководителя. Поэтому вот этот принцип все время был с вами, он должен иметь место в жизни руководителя молодежи. Бывает, когда не получается, знаете как? Ну, например, что я в практике этой работы встречал. Бывает, когда молодежь убегают от своего руководителя. Ну, прячутся. Они тихонечко раз-раз договорились, все, собираемся там-то, там-то, чтоб он не знал. Все. И они собрались, там уже дымок идет, шашлык жарится или еще что-то. Они рады, все, спрятались от руководителя молодежи. Один руководитель молодежи, и такой брат такой, он хороший, он мне нравился, этот брат, вот, с обильным стажем, вот, лагерной жизни, тюремной, в смысле, как не христианин. То есть он 12 лет отсидел, потом уверовал. Но еще будучи очень молодым, уверовал. И он так, руководитель молодежи стал очень искренний, работник неплохой, проповедник хороший. Но на семинаре он жалуется. У нас такая молодежь, у нас такая молодежь. Они все время от меня прячутся. Я их все время ищу. Смотрю, уже нету никого. Позвонил туда, нету, туда нету. Все, точно, где-то собрались. Он говорит, и я вычисляю, где их надо найти. Раз, раз, вычислил. Пошел. Застал. Они только смотрят, идет, раз, и просыпнули. Вот. Братья, такое бывает. А бывает, знаете как? Вот собрались молодежь в поход. Ну, там, на Кавказе, это у нас было. Собрались молодежь в поход. И руководитель молодежи говорит, я не могу. Не могу. Там семейные обстоятельства, все. А молодежь говорят, тогда и мы не пойдем. Принцип совсем другой. Тогда и мы не пойдем. Вот. Хотя, кажется, в походе без него будет свободнее, там что-то можно вот, устроить нестандартное такое, не общепринятое действие. Вот. Но, тем не менее, они говорят, и мы тогда не пойдем. Поэтому вот истинное пастырство, оно заключается в регулярном общении с паствой. Так буду называть. То есть это может быть такие формы, где ты можешь приезжать в собрание, куда-то в ресторан, как-то обедать, где-то баскетбол там смотреть? Даже и так, да. Даже и так. Куда-то вот, вот, к примеру, да, у вас бывает такое между собраниями, там в ресторан и все прочее, но без руководителя молодежи им будет не хватать его. Им будет его не хватать. Вот это нормальное взаимоотношение руководителя с народом. Хотя, братья, я, конечно же, далек от того, что круглосуточно, 24 часа в сутки. Я думаю, что мы друг друга понимаем, что не, мы же учитываем, кто-то учится, кто-то работает. Не будет работать, другая сторона, крайность появится. Вот, но, тем не менее, мы должны, с учетом обстоятельств и местных тоже. Вот, хотя, знаете, братья, скажу, что с учетом вот этих принципов, о которых мы будем говорить, мы должны и определять свою профессию. Вот когда я закончил школу, мне надо пойти учиться. И я начинаю размышлять, кем я пойду учиться. И я выбираю место учебы, будущую профессию, с учетом моего служения. С учетом моего. Иногда без учета. Мы ориентируемся на заработок. Ну, например, вот ага, я буду врач-стоматолог. А почему стоматолог? Ну, имеют хорошо денег. Не, я одобряю стоматологов и все прочее, но тем не менее, иногда люди ориентируются на зарплату, но не ориентируются на служение. Не ориентируются на служение. И поэтому отсюда и бывает неблагословение. Графики работы неподходящие, оторванность от народа и прочее. Да, ему поручили, потому что некому больше это делать. И он тогда несет как рыба мечется между работой и между служением, и ничего хорошего из этого не получается. Второй принцип. Вести индивидуальную работу. Вести индивидуальную работу. Стих 20 и 31. 20 стих. «Я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародно и по домам». Ну, всенародно я пока опускаю, выделяю слово «чему не учил бы вас по домам». И 31 стих я читаю. «Бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас». Выделяю слово «каждого». Братья, если я обучаю людей только всенародно, то есть, ну, как сказать, из-за кафедры, образно говорю, то это не значит каждого. Слово «каждого из вас» говорит и о личных встречах руководителя с каждым членом. Да, конечно, с учетом и то, что братья, сестры, с учетом этого, но тем не менее, братья, полноценное служение пасторское, оно заключается в индивидуальной работе, в личных встречах с членами церкви или с членами группы молодежной или подростковой. Личные встречи. И, кстати, скажу, братья, только при личных встречах мы сможем узнать о проблемах, при личных встречах можем узнать о переживаниях человека. Вот так вот, когда я говорю, я не знаю, о чем думает сестра Клава, или, скажем, Даша думает, или Иван. Вот. Но когда я лично смогу побеседовать, тогда и открываются переживания и проблемы. И поэтому учить один на один, это иногда бывает более эффективно, чем всех сразу. Вот у нас музыкальная школа, ну, к сожалению, в церкви нету музыкальной школы, но наши дети учатся в светской музыкальной школе. И принцип этой музыкальной школы, он рассчитан только на индивидуальную работу. То есть ребенок приходит и 1 час занимается лично с ним. Только по одному предмету занимается со всеми, а все предметы и занимается лично с ним учитель и рядом ученик. И поэтому именно вот такой персональный подход, индивидуальный подход к обучению, он может иметь успех в формировании из человека христианина. Формирование члена церкви, члена церкви и прочее. Поэтому, конечно, братья, принцип, который я сейчас прочитал, он у нас, руководителей, почти не работает. Почти не работает. Особенно там, где группа большая, например, 60 человек, это трудно. Это легче там, где 12-15 человек, это легче. Контакт сильнее получается. Вот иногда, ну, скажем, в богословии просматривается такой момент. Почему Христос взял только 12 учеников? Ну да, были у него там еще 70, которые отошли, но тем не менее с 12 он работал основательно. Потому что если бы группа была в 25, то личный контакт с каждым, он не был бы возможен. Вот поэтому я рекомендую часто большие молодежные группы делить на несколько. Когда-то мы у себя молодежную группу разделили на 3 группы. И в каждой группе поставили руководителя. Один раз они собирались в месяц, они собирались все вместе. А так они собирались по группам. И мы беседовали с руководителями молодежи, чтобы в группах они работали основательно, имея личный контакт с членами. Личный контакт. Исходя из этого, то, что могут быть какие-то опасности, мы больше ориентировались на семейных руководителей молодежи, чтобы можно было бы иметь контакт с сестрой. Это, ну, по крайней мере, значительно снижает, ну, какое-то влияние, скажем, нецеломудрия в этом случае. Вот. Но личный контакт, индивидуальное общение, они очень имеют эффект заметно выше, чем общее. Третье. Иметь беседы на различные темы, касаться всех сфер жизни людей. Стих 20 и 27. Я еще раз повторю. Иметь беседы на различные темы, касаться всех сфер жизни людей. Я читаю 20 стих, а потом 27. 20 стих. «Я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы». Это ударение «ничего полезного не пропустил». И 27 стих. «Я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Как? На различные темы, касаться всех сфер жизни людей. Обратите внимание, не пропустил ничего полезного. Это значит, апостол Павел проповедовал не об одном и том же. И не, его тематика не была однобокая. И дальше, я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Вы знаете, братья, это не только к руководителю молодежи относится, но и к проповеднику тоже, и к пресвитеру. Вообще, часто мы, работники, попадаем в какую-то однобокость. Например, какая-то тематика для меня ближе, роднее, и я в своих проповедях или беседах держусь больше этой тематики. Посредством чего может формироваться мой взгляд или, скажем, наклонность моя к той или другой теме? Например, на основании прочитанных каких-нибудь книг. Или излюбленных авторов. Например, есть христиане, которые любят таких авторов, как, например, Вотчман Ни. И у него формируется больше тематика согласно многих прочитанных книг этого автора. Или, скажем, каких-то других авторов. Есть, например, Макдауэлл. И, кстати, скажу, братья, я Макдауэлла читаю, много прочитал его книг. У того тоже однобокость есть. Замечаю, что он сильный психолог, и как пастор сильный. У него тоже однобокость есть. Тоже я замечаю, о чем он больше пишет. И поэтому мы с вами можем, скажем, какого-то автора мы полюбили, читаем его книги, и мы попадаем на его колею. Это не моя, это его колея. И мы попадаем в эту колею, и бывает очень трудно выбраться. Я работал на КамАЗе раньше, и попал в колею, бывает, и выпрыгнуть надо, потому что я дальше вижу, что сяду на мосты, глубокая колея. Надо выпрыгнуть. Я поворачиваю колеса, а он все равно прямо ползет. Понимаете? Потому что задние два моста удерживают и колея. Я повернул колеса, но я не могу выпрыгнуть из этой колеи. Вот так точно бывает служение. Попал на колею Вотчмана, и все, и на несколько лет. Мы одному пресвитеру говорю, брат, имя, отчество называю, народ устал, больше невозможно так дальше продолжать. Невозможно. Да, это важно говорить о сораспятии, о ветхой природе и новой природе, но, тем не менее, если одно и то же, все. Люди уже знают, выходят за кафедру, они знают, о чем он будет говорить. О чем говорить. И поэтому, конечно, братья, тематика наших бесед и обучения, кстати, я попутно скажу, братья, вообще понимаю, что руководитель молодежи, он должен быть хорошим проповедником. Его проповеди и беседы должны быть интересными, чтобы люди их слушали. Говорят, сестра, почему ты спишь? Так, не спите, братья и сестры. Да они спят, потому что ты их приморил. Они не могут не спать, все. Даже, знаете, бывает, когда проповедник выходит за кафедру, члены некоторые говорят, я уже думаю, о чем бы мне сейчас подумать. Тематику он находит какую-нибудь и сидит о чем-то, думает, и время быстрее проходит. То есть это не выдуманные вещи, говорю. Поэтому руководитель молодежи, он должен быть интересным проповедником, хорошим собеседником, он должен уметь выбирать темы, избегать однообразия в темах. И поэтому, когда он выходит за кафедру, по словам кафедры, я имею в виду, когда мы начинаем беседу проводить, людям всегда интересно, о чем мы сейчас будем слушать. Они всегда в ожидании, они ждут, что сейчас будет новая пища. У нас один брат говорит, одна сестра, готовить не умеет, хоть прожила всю жизнь в семье. И она его вермишели кормит и кормит. Все. А я же знаю, что кроме вермишели ничего в этой семье нет. Абсолютно. А еще возится, как к ним попадешь. Они всегда говорят, брат, к нам приезжай, мы готовимся уже с утра. К ним приедешь. И она начинает готовить вермишель, в лучшем случае с сосисками, и все. Она ничего другого не знает. Ну, муж у нее хороший. Она говорит, а я вермишельку люблю. Я мужа ценю выше, чем ее. Вот. Что, в общем-то, он молодец. Всю жизнь вермишелью питатель. Я вермишель люблю. Вот. Ну, что хочу сказать, братья. Однообразная пища, она недопустима в духовной жизни. Кстати, я скажу, однообразная пища, она выбивает из колеи людей. Однообразная пища приводит и к лжеучениям. Кстати, и Вотчман Ни со своим ветхим Адамом, он же тоже попал. Вы же знаете, да? Он же тоже попал вот, в некоторые заблуждения и все прочее. Поэтому, конечно, Павел пишет, я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Или не пропустил ничего полезного. И поэтому, конечно, мы должны и в планировании учитывать, чтобы духовная пища была разнообразная. Ну что, братья, конечно, я думаю, вот для этого и семинары наши, и для этого и библейские курсы. И мы же, ну, стараемся учить, как находить темы, находить вот... И планирование, очень много значит планирование. И вот когда мы стремимся к разнообразию, вот смотрите, братья, как мы иногда у себя делаем. Вот разбор, церковный разбор. Общая беда, что на разбор приходит мало людей. Это повсеместно, вот по стране повсеместно. Если в церкви 200 членов церкви, и на разборе 60, считается хорошо. Так я вам скажу. Хотя, в общем-то, это же катастрофа. 60 членов, 60 на разборе. Но почему их 60, а не 200, а не 120? Один раз я приехал в один город, не буду называть столицу одной республики, вот, ну, чтобы не вычисляли. И у меня с утра до вечера поезд надо ожидать. А дом молитвы недалеко от вокзала. И я никогда не был у них. И я думаю, а я смотрю, как раз среда. Думаю, точно сейчас разбор. А в общем-то, знаете, в чем вот мы трудность испытываем? Что куда ни появишься, тебя сразу сюда сажают и сразу все отменяют, а будешь проповедовать. А мне все время хочется вот побыть в церкви, чтобы посмотреть, как у них идет. Ну, как со стороны. Мы же со стороны, это же не со стороны. Со стороны это там. Мы со стороны не видим жизнь церквей часто. Вот. Думаю, вот я сейчас приду, я здесь не был, меня здесь не знают, я со стороны посмотрю, как проходит разбор. Тем более я хочу обогатить личный опыт. Как проводить разбор? Ну, не так, как я провожу, потому что, ну, для разнообразия. Думаю, сейчас я приду, как раз иду с опозданием, приду, сяду, меня никто не заметит, и отсижусь на последней скамейке. Я прихожу в церковь, точно я опоздал минут на 10-15, и я захожу и смотрю. Смотрю, значит, в центре стоит стол, и вокруг стола сидит 12 человек. Книгу Откровения разбирает. А в церкви, братья, 250. Незамеченным не получилось вот остаться. Вот. Ну и получилось, как всегда. Вот, книгу Откровения разбирает. А не карты, так все солидно, знаете, как... Доктора богословия собрали, все разбирают так углубленно. Но, к сожалению, 12 человек. Вот что. Вот. Поэтому, конечно, я даже, знаете, какой совет, братья, даю? Вот, руководителя молодежи иногда посещать другие группы не с тем, чтобы там преподать. Понимаете? А с тем, чтобы посидеть в рядах, послушать, как идет у них. Как идет у них. А иногда и с тем, чтобы преподать. Потому что это тоже делится опытом. Скажем, Отменникова Романа пригласили, или там Славика. Славик пригласил это. С тем, чтобы преподать там. Но иногда надо посетить с тем, чтобы послушать, а как у них для обогащения вот своей личной работы. То есть вот такой вот опыт, это очень много помогает. Мы у себя на разборах, знаете, как практикуем? Вот в элемент разнообразия. Разбор. Я стараюсь не всегда одинаково. Иногда, например, так. Вот прочитали главу. Но это редко. А теперь, ну я вижу, что там разбирать почти нечего. Ну такого серьезного. Ну оно все серьезное, но больше повествовательный текст, какие-то события. Прочитали главу, говорю, братья и сестры, давайте, у кого какие мысли есть, пожалуйста, все желающие. То есть уроки лично для себя и для церкви, какой можешь преподать. Но только одну мысль, и выступление не больше 2 минут. Хорошо получается. Провели так, потом подходят. А давай всегда так будем. Я говорю, всегда нельзя. Почему всегда? Потому что тоже не понравится, если всегда так. То есть надо разнообразить. Например, мы делаем так. Вот прошли одну книгу или две книги, а потом объявим, а теперь будет серия бесед. 2 месяца. Все, на разборах. И серия бесед. Таким образом, у меня рождались темы такие, ну, например, «Новая жизнь во Христе» – это 10 бесед. Или «Будьте совершенны». Я бы никогда не смог приготовить, но я объявил, что, братья и сестры, теперь 2 месяца будет тема «Будьте совершенны». И я объявил, меня обстановка заставляла готовить, заставляла. Но куда деваться? Я объявил, надо готовиться. И все, и молись, и готовься. И получились хорошие, ну, такие серии бесед. А сейчас вот меня ожидает возвращение отсюда. Будем разбирать вероучение евангельских христиан-баптистов. Я пообещал каждому члену церкви книжечку. Вот. И будем заниматься вероучением евангельских христиан-баптистов. Вот тоже элемент разнообразия. Разбор прекратили, занялись вероучением. А потом опять разбор будет, пожалуйста. Ну, сюда, ну, зачем вам? Вам одну дать, и вы ее размножите. У вас же тут техника налажена и все такое, да? Ну, изучать, да. В принципе, это просто терминология, не очень удачно, да. Ежедневно разбирали Писание. Вот, да, возможно, отсюда. Да. Хорошо, братья, чтобы мы двигались вперед, это я затяну, и вы тоже устанете, как от разбора длинного. Так, 4. Охранять от отрицательных влияний. Искать потерявшихся. Охранять от отрицательных влияний. Искать потерявшихся. 28-29 стих. Объясняю. Зафиксировали, да, братья? Я читаю, что в этих стихах написано. «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями». Кто такой блюститель? Вот уже для теряющих русский язык трудное слово. Блюститель, братья, это сторож. Это не пастырь просто, это сторож. Блюсти – это хранить. Хранить. Соблюдать – это значит сохранять. Поэтому блюститель – это тот, кто хранит. Вы знаете, братья, мы, кроме того, что мы пастыри, мы еще и сторожа. Мы и сторожа. И поэтому наша задача – сохранить тех, кого нам поручил Господь. Очень хороший пример. Иисус Христос говорит, из тех, кого ты мне дал, я не погубил никого. Или в другом тексте – я сохранил. Сохранил. Братья, вот принял ты группу в 28 человек, и я понимаю, что наша задача – сохранить всех. Сохранить всех. Когда у нас начинаются лагеря, то я первую задачу ставлю перед руководителями. Хотя, возможно, вы не будете с этим согласны, но в каждом потоке я всегда объявляю, братья и сестры, руководители, наша задача – сохранить жизнь детей. Как вы думаете, духовную или физическую? Физическую. Наша первая задача – сохранить жизнь ребенка, чтобы он не погиб. Духовный – это на втором месте. Хотя, думаю, что многие бы из вас переставили. Братья, в моем сознании на первом месте – сохранить жизнь ребенка. Если дитё утонет, потом не оправдайся за всю жизнь. Если дитё с дерева упадет и сломает позвоночник, и потом будет лежать, потом не оправдайся, не оправдайся. Если я его духовного сюда принял и не духовного отправил, но живого, это половину задачи я выполнил, выполнил. Хотя вот, здесь включается, ну, целиком, братья, я не думаю, что здесь физическая сторона больше, но Дух Святой поставил блюстителями, это в первую очередь сторожами. У тебя 26 человек молодежи, ты должен их сохранить. Если одно ушло куда-нибудь в ересь какую-нибудь, ты виноват. Да, пресвитер виноват, братья, пресвитер за все виноват. За все виноват. Дитё потерялось, он виноват. Молодежь потерялась, он виноват. Вот. В доме молитвы непорядок, он виноват. С кредитами не уладили. Пресвитер везде виноват. И Надан как стрелочник. Вот. Но тем не менее, братья, потерялся молодой человек или подросток, ты виноват. В первую очередь ты. И поэтому, вот приехал какой-нибудь харизмат. Харизмат приехал там, скажем, вот я знаю, Бонке приезжал сюда, в прошлом году я был, здесь Бонке был. Вот, и Ледяев здесь вот тоже бывает, или еще кто-нибудь. Вот, побеседы с молодежью, чтобы никто туда не пошел. Ведь интересно, так же, да, интересно Бонке послушать, и что они там делать будут. Вот позаботься, чтобы туда никто не пошел. Потому что кто-то пошел и не пришел больше. Такое может быть. Ты виноват, ты виноват. Хотя непослушные овцы есть, но вот я здесь отметил искать потерявшихся. К нам приехал адвентист, такой известный адвентист в город, и группа с ним, и с кинофильмами, и с беседами. В течение месяца, каждый день, в каждый двор, в каждый дом они принесли цветной трактат такой раскладной, вот, красиво, и все пишут, и Библии всем обещают, и так дальше, и так дальше. Я в церкви объявляю, братья и сестры, адвентисты, ну мне вопрос задали, адвентисты будут вот в таком-то зале, там в банке они большой зал сняли. Я говорю, никому туда ходить не разрешается, никому. Ну, я потом говорю, один человек только туда может пойти. Говорю, я. И я, говорю, туда пойду проверить, будет там кто-нибудь наш или нет. Ну, я жути нагнал. Вот. Ну, может, это не сильно и хорошо, правда. Вот, что так. Но я пошел. Значит, я выждал недельку. И потом, дай пойду. Ну, взял с собой, правда, брата еще одного и пошел. Ну, припоздал минут на пять. И я, значит, открываю дверь, а дверь скрипнула. А уже все сидят, и уже там у них строго, минута. Они уже там лекцию, вот, с картинками. И я раз, дверь скрип. И я захожу и сразу взял, раз, и два человека заметил наших. Они сразу раз и прыгнулись. И вы знаете, и один-то ушел. Потом, правда, мы вернули его все равно. Но, в общем-то, если бы мы не приложили усилий, и поститься приходилось, чтобы его оттуда вырвать. Вот так вот. То есть, ради любопытства, ради интереса пошел, и смотришь, и застрял там. И еще искать потерявшихся братья. Очень мне нравится один человек, его звали Анисифор. Помните, кто такой? Чем Анисифор? Написано, да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он с великим тщанием искал меня и нашел. И вот это я для себя отметил, я даже проповедь про Анисифора одну составил. Вот искал с великим тщанием, с великим тщанием. Я, братья, скажу, не буду рассказывать этот случай, но два раза меня нашли, когда я отрывался от церкви. Один раз, когда мне было 17 лет, а второй раз еще, я сейчас не помню точно. И два раза меня нашли. Нашли, и искали, ездили, искали. И нашли. Поэтому, ну и так, слава Богу. И поэтому скажу, друзья, что когда кто-то теряется, надо искать. Надо искать. Я одному брату задал вопрос. А вот такая сестра, имя называю. Но имя у нее редкое. Я называю имя и спрашиваю, она у вас член церкви или нет? Она говорит, не знаю, но у нас ее нету. Но это в результате разделения, вот вашего и вашего, в результате разделения. И я спрашиваю, а такая сестра, она у вас или нет? Она говорит, я не знаю, но у нас ее нету. А возможно, ее и там нету. А кто это проверит? Человек потерялся. Ну, мы обычно думаем, ну, потерялся, церкви много, наверное, где-то застрял. А где он застрял? А куда он пошел? А может быть, он никуда не пошел? И потерялся человек. И поэтому, конечно, я скажу, друзья, что таковых надо искать. Надо искать. По списочку, если нас было 600 человек, надо искать и надо найти. И может быть, человек потом спасибо скажет, когда уже у него семья будет, и дети, и он уже будет христианин зрелый, он скажет нам спасибо за то, что мы его нашли. Хотя, когда найдем, возможно, ртачиться будет, не пойду, вот вы такие-сякие, а смотришь, его и привлекли, Поэтому очень важно. Кстати, братья, знаете, что скажу здесь? Вот в чем у вас проблема одна сильнее, чем у нас, это То, что здесь очень легко контактировать с пятидесятником. Очень легко. Там дружит с пятидесятником. Говорит, я за него замуж не собираюсь. Я говорю, так к этому придет, твоя дружба к этому. И там дружит, и смотришь, и вот так вот. То есть вот этих четких границ в плане заблуждений здесь у вас нету. Не, я убежден, что у вас у всех четкие понятия, но тем не менее среди молодежи эти границы часто размыты. Мы ориентируемся иногда на искренность, вернее, они ориентируются на искренность. Но он же такой, и она такая искренняя, такая богобоязненная. Ну, правда, пятидесятница. Даже некоторые служители здесь говорят, братья-пятидесятники. Я читал книгу «Игра с огнем». Автор этой книги, он часто пишет, братья-пятидесятники. Да не братья, какие же они братья? А вот там брат-пятидесятник, он такую проповедь говорит, брат-пятидесятник. Нет, это вот сегодня экуменические проповедники проповедуют так, это их можно понять. Но у нас должна быть четкая позиция, потому что люди иногда теряются, кто-то понравился, кого-то полюбил и потерялся человек. Да, пожалуйста. Я заметил часто, и у нас молодежи, подростков бывает приглашают, когда день рождения, например, я сколько понимаю, почти если, но часто бывает, что пятидесятники тоже приходят туда. Как подружки, как друзья и так далее. То есть от этого есть что-то такое, чего стоит, как бы людей отговаривать, или это как нормально? Друзья, я скажу, что друзей пятидесятников у нас быть не должно. Ну да, у нас церковь целиком с пятидесятников к нам ушла. Есть хорошие. Уже давно, это уже лет 25 прошло с тех пор. Ну хорошие люди, все освободились от языков, и так вся церковь ушла. Но вообще, братья, я скажу, что знаете что? Вот баптистов к пятидесятникам часто, знаете, почему влечет? Потому что в каждом человеке есть какие-то элементы наклонности к мистике. Знаете, что такое мистика, да? Наклонность к мистике. А мы больше схоластики, так, по жизни, я так скажу. И поэтому вот это стремление вот к таким вот вещам, к мистическим, и бывает того, что смотришь раз и ушел туда. Братья, ну худые сообщества развращают добрые нравы, определенно. Ну там не в смысле, там, что среда развращена у них, но тем не менее это худое сообщество. Один брат старый, кстати, он здесь сейчас среди вас, пресвитер, вот. Хотя он такой неуклюжий в своих суждениях, но интересно мы и сказал. Значит, один мирской человек начал ухаживать за девушкой-христианкой. Она говорит, да я его в церковь приведу, он уже почти верующий. А он ей говорит, а вот скажи, вот когда ты стоишь на столе, а другой человек возле стола, ты хочешь его на стол, а он себя со стола, кто кого? Вот. Она говорит, ну конечно, он, ну вот так у тебя и будет. Ну, хотя это аллегория. Вот. Нам надо быть такими сильными, чтобы перетянуть его сюда. Определенно. Определенно. Я где-то в одной беседе приводил пример. Это у нас было, братья, что баптистские проповедники решили диспут с православными устроить. Вот. Это в Краснодаре было регистрированное. Ну, такие они вроде так более-менее. Ну, и устроили с православными. Два хороших брата после этого диспута ушли в православие. Не имея серьезной базы, они решили потянуть, ну что там, поклоняются, вот делают изображения, да это же сейчас мы их как сокрушим, и все. А базы нету. У православных же есть определенная база, братья, и догматика стройно-построена. Они думали, мы сейчас им скажем, что вот вы иконам кланяетесь и детей крестите, и они каяться начнут. А послушали и ушли. Вот так. Поэтому, конечно, у нас база должна быть такая фундаментальная, очень серьезная.